Глава 12. На другой день, отказавшись под каким-то предлогом от увеселительной прогулки, Джемс с друзьями отправился к склепу. Время было за час до захода солнца. На ступенях у ног статуи нашли приготовленные Джемсом инструменты: лом, кирки для отбивания кирпичей, щипцы для отвинчивания гробовой крышки, осиновый кол, фонари. Статуя была отремонтирована и стояла на своем месте. С большим трудом ее сняли. Еще с большим трудом открыли подъемную дверь. Джемс с фонарем спустился первый, за ним остальные. В склепе была полная темнота, так как расщелина в скале была тщательно заделана. Когда осветили стену, где, по словам доктора, надеялись увидеть белую мраморную доску с надписью «Фредерик и Мария из знаменитого рода графов Дракула», то остановились пораженные. Вместо белой мраморной доски чернело два углубления. Гробы же исчезли. Доктор потер глаза. До сих пор на все затеянное он смотрит, как на шалость школьников. Теперь впервые он почувствовал, как холодок пробежал по спине. Разве не сам он своими собственными глазами видел мраморную доску? Да вот она и стоит в углу. Где же гробы? Кто и зачем мог их взять? «Опоздали», — проговорил Джемс, и голос его сорвался. Молча выбрались из склепа и все привели в порядок. Все чувствовали серьезность предприятия и невольно молчали. Первым очнулся Джемс. «Впредь, наука, не говорить в таких местах, где легко могут подслушать, лучше всего говорить на закате, как сейчас. Дело осложнилось, приходится искать». «Странно, однако то, что без ведома Гарри такие вещи не делаются, а прежде он не имел от нас секретов. Все его распоряжения были нам известны», — задумчиво прошептал доктор. «А главное, если он умолчал, то спрашивать его не тактично. Да и чем объяснить, что мы спускались в склеп?» — прибавил Джемс. «Стойте, тут без Смита не обошлось, а я его приструню», — оживился он. Но Джемс ошибся. На этот раз и дело оказалось не так просто. Смит был занят устройством ночного праздника на озере и пропадал целыми днями. Наконец Джемс поймал его. Но на косвенные вопросы управляющий отвечал или уклончиво, или шутливо, а на прямой запрос серьезно сказал: «Обратитесь к мистеру Гарри, я же ничего сказать не могу». Джемс сообщил о своей неудаче товарищам, и было решено пока молчать.